Глава пятая. О том, как на Мотю напали три несчастья. Утро в осеннем лесу было чудесно. Ни одного порыва ветерка не беспокоило деревья. На траву нападали красивые желтые листья. И весь лес как будто облачился в ярко-желтое, а где-то оранжевое и даже красное платье. Солнце светило ласково. И пели петушки, прославляя осень и лес. В общем, была невероятная красота. Котя спустился и прошелся по тропинке, но тут же вернулся, услышав, как испуганно сопит Мотя, вылезая из дупла. Он так боялся потерять друга, что его страх как будто был слышен на весь лес. «Доброе утро!» — громко сказал Котя. «Мурр! Смотри, как красиво в лесу!» «Красиво!» — согласился Мотя. «Только желудей совсем не осталось. Надо искать новые. И мы еще не знаем, когда придет зима. Тогда вся эта красота сразу закончится. Все будет белое и пустое». «Но ведь еще не пришла зима!» — напомнил котенок и откопал из-под листьев волшебную книгу Боба. Чтобы отвлечь Мотю от грустных мыслей о зиме, он прочитал новое волшебное правило. «Слушай, правило номер два гласит. Поделись, и все вернется». Мотя на мгновение задумался. Потом стал искать желуди, роя носом листья. При этом он недовольно хрюкал. «Глупости, глупости, ты сам подумай. Если поделиться и тут же получить это назад, вроде бы ты ничего и не потерял, но ничего и не приобрел. А теперь представь, что ты этот глупый обмен делаешь все время. Ты делишься, и тебе возвращают обратно. Так ведь на это все время может уйти, а еще хуже вся жизнь. И при этом ты так и останешься при своем». Котя задумался. С одной стороны, его друг-поросенок был прав. Но с другой стороны, Котя не сомневался в книге волшебника Боба, ведь она уже доказала, что правила работают. Во всяком случае, первое сработало. Нужно только набраться терпения и подождать до конца дня, и правило себя проявит. «Давай вечером посмотрим, как это все будет», — предложил он Моте, который нашел желуди и счастливо ими чавкал. «Пойдем к реке, съедим рыбки и двинемся в путь дальше, искать наших родителей». «Хорошо», — согласился Мотя. «Только я ни с кем делиться не хочу». «Тогда выходит, что ты жадный». «Ну и пусть». Они пошли по тропинке, искать спуск к реке, чтобы поесть радужной рыбы. Но спуска долго не было, и они остановились на привал. Котя съел червяков, а Мотя нашел чудесный куст с красными ягодами. Попробовал их, и они оказались очень сладкими и вкусными. Тогда он набрал их целую кучу и сел охранять. Он отвязал книгу, которую с утра пристроил ему на спину Котя, и развалился довольный жизнью. В этот момент к ним подошли мышки-полевки. «Доброго дня!» Мышки были очень вежливые и воспитанные. «И вам доброго дня!» — ответил Котя, а Мотя промолчал и закрыл с собой свои запасы красных сладких ягод. «Чудесная погода!» «Да, в этом году теплая осень», — ответили мышки-полевки. «Вы уж извините, что мы к вам обращаемся, но мы заметили, что ваш кабанчик собрал много ягод». «Я не кабанчик», — возмутился Мотя. «Я поросенок, и ягоды мои». «Нам не нужны все ягоды», — ответили мышки. «Нам совсем чуть-чуть, горсточку. Мы маленькие, и нам много ягод не нужно. Раньше мы срывали ягоды с этого куста, а теперь вы их все забрали себе. Вот мы и просим поделиться». Котя слушал их со стороны и думал о том, как загадочно складываются события. Вот только он прочитал второе правило «Поделись, и все вернется», и тут же к ним подошли мышки и предлагают поделиться. «Мотя», — обратился он к другу, «я думаю, тебе не съесть всех этих ягод. Дай немножко мышкам. И тебе хватит, и они не останутся голодными». «Не отдам», — уперся Мотя. «Я их сам собирал, аккуратно срывал зубами и складывал в кучку. Это мой труд. Почему я должен с кем-то делиться? Пусть сами найдут другой куст и нарвут себе ягод. Мы искали, признались мышки. Но у нас маленькие лапки, и мы не можем далеко бегать. А вблизи от своей норки мы ничего не нашли. Такие ягоды растут только здесь, на этом кустике. Приходите позже, надулся от важности Мотя, потому что ощутил себя владельцем драгоценных ягод. Если я после обеда их все не съем, я, может быть, вам и дам немного. И на том спасибо. Вздохнули мышки и собрались уходить. Но перед тем, как покинуть жадного Мотю, одна мышка сказала: «Только берегитесь медведя, он сейчас ходит по лесу». «Медведя?» — затрясся Мотя. Он даже стал не розовый, а белый от страха. Медведь, даже само слово показалось ему ужасным и опасным. У него задрожал хвостик и ушки. «Кто этот медведь? Он нас съест?» «Это самый опасный хищник этого леса», — объяснили мышки. «Огромный, как гора, страшный. У него очень большие зубы, а когти еще больше. Когда он встает в полный рост, то выше всех деревьев, и он очень злой и голодный». После этого мышки ушли, не прощаясь. «Что думаешь о медведе?» — спросил Мотя, которого трясло от страха. «Думаю, мышки просто хотели тебя напугать, потому что ты жадный», — ответил Котя. «Оставайся здесь. Сторожи свои ягоды и книгу, а я схожу вниз к реке и принесу рыбки. Только никуда не уходи, слышишь, Мотя?» Мотя кивнул, и котенок пошел по тропинке искать спуск к реке. Ему хотелось оставить поросенка одного, чтобы тот ощутил настоящий страх перед медведем. Он так хотел наказать своего друга за жадность и невежливость. Сам бы он легко поделился и ягодами, и рыбкой, но у него ничего не было. Вскоре он нашел спуск и наловил в тихой заводе 5 радужных рыбок. Одну съел, а остальные понес Моте. Вернулся на тропинку и пошел по ней. Вскоре пришел к тому месту, где оставил Мотю, но поросенка не было. Под осенними листьями лежала волшебная книга. Чуть дальше была горка красных ягод, и они были все смяты и раздавлены, а вот самого друга Моти не было. Когда Котя ушел, Мотя сел поближе к ягодам и стал напевать песенку, которую сам придумал. Ему показалось, что она должна отогнать медведя с острыми зубами. А пел он следующее. «Я смелый поросенок, и мой друг котенок. Я сижу в лесу и лес прошу. Пусть медведь не придет, пусть он меня обойдет». Пока он так пел, вроде бы все было хорошо. Но только замолчал, как солнце скрылось, и в лесу вдруг стало темно. Тогда Мотя стал звать Котю, просил его вернуться, но тот не слышал. И вот поросенку послышался шорох. Потом еще один. Треснула ветка, что-то заухало. Мотя весь сжался и еще сильнее затрясся. Страх был такой сильный, что он упал на свои ягоды и помял их. От этого стало обидно. И Мотя вскочил и с визгом отпрыгнул. И тут ему показалось, что за деревьями мелькнула тень. Большая тень. Возможно, это медведь, о котором говорили мышки. Если не уйти и не спрятаться, медведь его съест. «Помогите!» — попросил Мотя, но никто не откликнулся. Снова мелькнула тень, и послышался чей-то тяжелый вздох. И тут Мотя не выдержал. Он побежал по дорожке вперед, не разбирая ничего. Бежал и визжал, потому что ему казалось, что тень его преследует. Он бросил свои ягоды и волшебную книгу и покинул место, хотя Котя просил его никуда не уходить. Но страх поросенка был сильнее, чем здравый смысл, и он бежал куда-то. Свернул с тропинки и попал в странное место. Все желтое и мягкое. Лес там закончился. Мотя увидел большую кучу желтой соломы, зарылся в нее носом, чтобы спрятаться от ужасных зубов медведя. Котя, когда вернулся с реки, осмотрел место, где оставил друга, и понял, что тот действительно испугался и убежал. «Вот же глупый поросенок», — сказал Котя. Но потом вспомнил, что сам хотел его наказать и напугать. И вот свершилось. Котя понял, что был неправ. Он пожелал другу зла, и зло произошло. Только не с одним Мотей, а с ними двумя. Они теперь и друг друга потеряли. И тогда он громко сказал. «Мотя, прости! Вернись! Ты где, Мотя?» Но ответа не было. Видимо, поросенок очень далеко убежал и не слышал, как его зовет друг. Из леса вышел ежик и посмотрел на остатки ягод. «Нужны?» — спросил он, не здороваясь. Это был очень занятой ежик, и здороваться ему было не досуг. Несмотря на то, что ежик был невежлив и даже не поздоровался, Котя решил исправить ошибку Моти и вежливо ответил. «Доброго дня! Берите, конечно! Все ягоды ваши! А может быть, вы видели здесь бегущего поросенка?» «Поросенка?» — удивился еж и стал собирать целые ягоды. «Как кабанчик, только маленький», — объяснил Котя. «Видел», — неохотно сознался ежик. «Он как сумасшедший промчался мимо меня по тропинке, как будто за ним гнался тигр или медведь. Только медведей у нас в лесу нет, впрочем, тигров тоже». «Спасибо», — сказал Котя и оставил ежику рыбку, а сам побежал по тропинке искать друга. Он бегал так до вечера и очень устал, но в лесу Мотю так и не нашел. В это время Мотя, зарывшись в стог сена, какое-то время беспокойно ворочался внутри. Он успокоился и перестал дрожать. Аккуратно выглянул, но медведя не увидел. Почему-то он решил, что медведь из леса не выйдет. А здесь точно леса не было. Солнце стало катиться к горизонту, и в животе у Моти заурчало. Это был голод, а едой здесь и не пахло. Не то чтобы тут не нашлось сладких ягод или радужной рыбки, но даже засохших желудей не было. Только желтая сухая трава. Мотя попробовал жевать траву и тут же выплюнул. Оказалось, она очень невкусная. В пищу точно не годилась. «Как же так?» — загрустил Мотя. «Я хоть и спасся от медведя, а потерял друга котенка. И теперь еще и остался голодный. Что же делать?» Так он спросил несколько раз, все громче и громче, пока не услышал у себя под ногами шуршание. Посмотрел вниз и увидел мышек-полевок, которые там возились. Собирали соломку и перетаскивали себе в гнездышко. «Простите», — вдруг заплакал Мотя, — «я не поделился с вами ягодами, а теперь на меня напало три несчастья». «Какие три?» — спросила одна мышка, остановив свою работу. «Я потерялся — это раз. Я проголодался — это два. И я расстался со своим другом-котенком. И не знаю, как мне его найти теперь». «А что за ягоды?» — спросила мышка. «Мы ничего не знаем о ягодах». Мотя понял, что это были другие мышки-полевки, а не те, что в лесу. Их возле стога сена было намного больше. И теперь получается, что он не сможет перед ними извиниться. Что же делать маленькому, потерявшемуся поросенку? Надвигается ночь, а стог сена совсем ненадежное убежище. Кто угодно может найти его здесь. Мышки посовещались и сказали громко. «У нас короткие лапки, мы далеко не бегаем, но мы можем спросить у печужек, они разнесут весь по лесу. Если кто-то видел твоего друга котенка, мы узнаем и скажем тебе. Только мы это сделаем, если ты и нам дашь таких вкусных сладких ягод, как другим мышкам». Мотя застеснялся, потому что он как раз и не дал другим мышкам ягод, и из-за этого все и получилось. А теперь эти мышки просят ягод, но ягоды в лесу, а там страшный медведь. Мотя опять затрясся, но вспомнил, что где-то там остался Котя, и его тоже надо спасать от медведя. Поэтому он преодолел свой страх, вышел из стога сена и пошел обратно в лес. Шел он почти до самого заката и зашел в лес, когда уже стемнело. Было жуть как страшно. Он прислушивался к каждому шороху, но медведя не было видно. И Мотя пошел искать ягоды. Ему повезло, нашелся еще один куст с такими же ягодами, Он собрал их еще больше, чем в прошлый раз, но на этот раз не стал есть сам, а положил их на большой лист лопуха и понес в поле. Там его встретили мышки-полевки и с удовольствием взяли ягоды. «Мы поможем тебе», — сказали они Моте. «Ты не жадный поросенок и должен найти своего друга». Вскоре вернулись печушки, которых полевые мышки послали в лес и сказали, что видели Котю на тропинке, недалеко от поля. Мотя поблагодарил их и побежал искать друга. Теперь он не боялся медведя и не шарахался от каждой тени, потому что сильнее всего хотел опять встретиться с котенком и больше никогда не расставаться. И вскоре они столкнулись друг с другом на тропинке, выходящей из леса. Котя шел медленно, потому что тащил за собой волшебную книгу. Сначала он привязал ее к своей спинке, как это делал Мотя. Но у Моти была широкая спина, а у Коти нет. Книга соскользнула по его гладкой шерстке и упала. Тогда он привязал ее к хвостику и так тащил по траве. Но это сильно замедляло движение. Несколько раз он хотел бросить книгу, потому что Мотя был ему дороже. Но потом испугался, что не сможет вернуться за волшебной книгой, а без книги они не найдут родителей. И когда он увидел Мотю, живого и здорового, очень обрадовался. И книга, и друг были спасены. Они долго радовались, что нашли друг друга, и скакали по траве. Нашли маленькое дупло на выходе из леса, и там заночевали. Мотя отыскал под корой дерева много жуков и червяков, и они поужинали. В листьях папоротника они нашли капли дождя и попили. Первое правило работало. Все необходимое мир давал маленьким друзьям. Но вот со вторым правилом стоило разобраться. И когда они покушали и легли спать в дупле, Котя сказал: «Давай подумаем, как работает второе правило. Поделись, и все вернется». Я до конца так и не понял. «Зато я понял», — сказал Мотя и положил голову на спину Коте. «Я не хотел делиться ягодами и потерял не только ягоды, но и тебя. Я очень испугался и был готов отдать все ягоды в мире за то, чтобы тебя найти. Ты мой единственный друг. Без тебя я пропаду и никогда не найду свою маму и папу, бабушку и дедушку. И вот когда я преодолел свой страх и пошел в лес, я нашел там много ягод и отдал их мышкам. Они помогли мне найти тебя. Так что правило работает, но не напрямую. Ты отдаешь какую-то вещь или еду, а получаешь взамен совсем другое, например, помощь. Вот как это происходит». «И точно», — согласился Котя, закрывая глаза и засыпая. Он не сказал Моте, но тоже нашел подтверждение этого волшебного правила. Когда он хотел напугать Мотю и оставил его надолго одного в лесу, он сделал плохо. И тут же он получил не радость от своего поступка, а такой же страх потерять друга. Весь день он блуждал по лесу с привязанной к хвосту книгой, голодный и усталый. Так что делиться плохим нельзя, потому что оно тоже возвращается.